Глава 20. Покой и благорастворение в Европу никогда не приходили надолго. Внешний виток из вечного цикла от войны к миру и от мира к войне, в силу общего ускорения исторического процесса, предвещающий скорую эскалацию международных отношений, случился на саммите Восток-Запад летом 1911 года. Пятилетка полноценного мира и несколько грядущих лет подготовили к военному столкновению. Вот и все, что смогла и сможет себе позволить Европа. Мне нравится нынешнее золотое время. Народы Европы, за исключением проигравших недавно стран, богатеют. Их элиты наслаждаются политическими рейтингами и растущим экономическим влиянием. Договариваться с ними от этого весьма просто и без всякого пошлого давления. Так бы и дальше Европе продолжать в ожидании технических прорывов, которые позволят человечеству направить экспансию в космос или хотя бы выйти на новый уровень качества жизни здесь, на Земле. Но страх и самомнение. Так я могу охарактеризовать основные мотиваторы поведения уважаемых иностранных партнеров. Первое понятно и привычно. Недаром же Европа время от времени собиралась силами и пробовала Россию на прочность. Можно сколько угодно колоть Вилли сывороткой правды и страшно пытать, но услышишь всего одно. Россия – это угроза. Принято у уважаемых партнеров по себе окружающих мерить. На моем месте Вильгельм бы, не задумываясь, направил все силы на попытку прихлопнуть соперника по континенту. Считая, и совершенно неправильно, меня таким же, кайзер последнее время начал проявлять неприятную активность, задавая по закрытым каналам много странных вопросов французам и национальным элитам на руинах Австро-Венгрии. Лезет собака усатая даже к моим балканским тиграм. Его усилия не пропадают впустую. Да, почти все карлики после задушевной беседы с эмиссарами кайзера тут же звонили мне для пересказа и демонстрации нежелания становиться травой на пути дерущихся слонов. Но здесь мы приходим ко второму сильному мотиватору – самомнению. 5 лет сытой спокойной жизни – достаточный срок, чтобы воспоминания о оказавшейся такой короткой войне поблекли, а времена детства и молодости начали видеться в ностальгически розовой дымке. «При Франсе Иосифе, внучок, у меня стоял! Какую страну просрали!» и прочие стереотипные вздохи на территории национальных анклавов стали повсеместными. Война, как ни крути, ими была проиграна. И пусть жизнь от этого парадоксально стала только лучше, реваншизм все равно проникал в головы бывших врагов. И если уж в народе такое стало повальным явлением, чего уж говорить о той части элит, влияние и возможности которых – были утрачены или ослаблены по итогам войны. Что говорить об офицерстве, которое никуда не делось, а стало основой симпатичных, очень компактных и неопасных национальных армий. Власть нас предала и не дала довоевать. Для проигравших стран, и особенно тех, чьими капиталами оплачивается благоденствие остальной Европы, такое понятно, закономерно и простительно. А вот для стран-победителей... Да, это чуть ли не впервые в истории. Немцы, балканцы, итальяшки и жменя других союзничков отчего-то мучаются приступами реваншизма и самомнения ничуть не хуже. Не иначе, как жиру бесятся, но лейтмотив тамошних настроений сразу после ухода первичного ликования от победы сместился в сторону «русские получили много, а мы мало». Особенно в этом плане мучаются балканские элитарии. Вроде воевали, а территории получили очень скромные. А я что, когда-то что-то обещал сверх договоров? Я что, силой заставлял подписывать бумажки? Я что, требовал сливать сотни тысяч болгар до сербов об османские пулеметы в суицидальных атаках? Да вы, мать вашу, в окопах да полевых лагерях всю кампанию просидели, выполняя по большей части охранные функции в тыловых районах и поддерживая порядок в занятых населенных пунктах. Поведение ущемленных идиотов меня расстраивает, но совсем не пугает. Даже если соседушкам неведомым образом удастся лет за 5 сократить технологический разрыв между армиями, и для нас все пойдет очень плохо, нам есть на что рассчитывать. За нашими плечами целый Восток, который, в том числе и благодаря нашей пропаганде, помнит, во что для него вылилась колонизация Западом, и будут изо всех сил нам помогать. Выбора у них нет. Это в моей реальности экономическая мощь позволяла им балансировать между интересами других сверхдержав. А здесь пан или пропал. Военный потенциал большей части тамошних стран скромен. Китай так и вовсе только-только по историческим меркам встал на путь индустриализации и формирование относительно современной армии. Но сил Японии, а они за мной хоть в ад пойдут, нынче хватит на очень многое. Последние годы, предвидя скорую фазу охлаждения в международных отношениях, я работал как проклятый, комбинируя грозные и подчеркнуто миролюбивые сигналы. Важным на этом пути стал 1908 год, точнее, его июнь. Тунгусский метеорит в этой реальности был выдан нами за испытание «Царь-бомбы», и показатели сейсмографов по всей планете заставили будущих врагов крепко задуматься. Ну а я с интервалом в полгодика инициировал слеты, саммиты и съезды, чтобы посмотреть в глаза теряющим дружелюбный настрой бывшим союзничкам, да подписать немного символических бумажек о дружбе, взаимодействии и прочем таком. Имеется у нас всех и специальный орган для разбора международных проблем и претензий. Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой в городе Вене была основана нами с Вильгельмом в качестве символического подарка Францу Иосифу. Дед является пожизненным номинальным председателем Совета Безопасности и в этой роли, надо признать, весьма ограничен. Подобно гостеприимному батюшке, наставляет он норовящих поконфликтовать членов организации на путь истинный. С карликами это работает отлично. Они любят громко гонять воздух, но на реальную эскалацию не готовы. А вот при столкновении интересов больших игроков он начинает безбожно буксовать, как и вообще любой наднациональный орган в истории. «Дай, дай, дай!» Примерно такими последние годы стали наши международные отношения с соседями по карте. Как-то многовато у русских всего, надо делиться. А дайте нам вот такой пакет технологий, дайте нам инвестиций, дайте нам кредит, помогите с инфраструктурными проектами, дайте еще более щадящие условия по пользованию проливами. Нет конца аппетитам голдящих высокородных чаек. И как ни странно, лучше всего сейчас меня понимает старикан Франц Иосиф. Нам с ним больше нечего делить, и мы научились чисто по-человечески общаться. Многовекторный кузен наглеет не по дням, а по часам, мутит воду на сиамско-камбоджийском направлении, пытается выторговать для своих подданных условия в Китае и Индии получше, немножко прогревает в общественном сознании идею аннексии некоторых карликов, выражает сомнения в состоятельности сложившейся по итогам войны системы безопасности в Европе. А самое неприятное, он устраивает провокации в Африке, зарясь на нашу зону влияния. Оставлять это все без ответа все равно, что дать Вилли карт-бланш на дальнейшие пакости, поэтому ответка следует на каждый враждебный жест, вплоть до совершенно случайных взрывов на африканских складах армейского добра. Спираль эскалации медленно, но верно закручивается, и я порой задумываюсь о какой-нибудь очень превентивной мере. Например, авианалет на индокитайскую стоянку немецких кораблей с последующей операцией по ликвидации и флота Атлантического. Все равно до этого дойдет, так почему бы не ударить первым? Да так, чтобы противник погрузился во вразумляющий нокаут. Глупо и наивно, но я до сих пор надеюсь решить миром. Америка зреет, наливается соками, превращается из обслуживающего олигархат образования в нормальное государство с расширенной ролью федерального центра. А мы с Кайзером все-таки соседи и родня. Разве вот эти вот торгаши с другой половины земного шара ему ближе, чем собственный зять? Сильный внешний враг поможет нам продержаться в союзниках еще немного, а дальше или ишак сдохнет, или падишах. То есть может случиться что-то способное перевернуть саму историю, вырвав человечество из бесконечно повторяющихся циклов мира и войны. Надежда умрет лишь с первыми выстрелами будущей войны. А до тех пор я буду пытаться бить союзничков по рукам за попытки чинить пакости, призывать к миру и готовиться к потенциально последней большой войне в истории. Будь я хоть трижды добросердечный любитель дипломатии и наивный родитель за мир во всем мире, нельзя забывать об истинных союзниках России – армии, флоте и авиации. Загадочно, блин. Как было непонятно с Тунгусским метеоритом, так непонятно и осталось, несмотря на выдвинутые буквально через несколько часов после инцидента научно-исследовательские группы и заранее расположенное в зоне поражения научное оборудование в изрядном количестве. Я-то надеялся, что оперативность реакций и подготовка позволят мне узнать ответ на одну из главных загадок начала века, но доклады ученых эту надежду развеяли. Установить природу случившегося не представляется возможным в свете отсутствия фрагментов объекта. Самая рабочая гипотеза Метеорит состоял изо льда и благополучно растаял, подтверждается найденными в пробах почвы непривычными для той местности примесями. Продолжаем копать в прямом и переносном смыслах. Но секретно, потому что легенду про царь-бомбу рушить нельзя. Легенда ей быть недолго. Дорога к собственной ядерной бомбе давно началась. Вчера, 3 сентября 1911 года, я имел удовольствие присутствовать на запуске прототипа реактора. Боевой атом идет рука об руку с мирным, и значимость атомной энергетики для народного хозяйства нельзя переоценить. Безопасность на полигоне была нешуточная. Сам прототип реактора расположен глубоко под землей. Помещение с ним экранировано толстыми бетонно-свинцовыми стенами, а наблюдали за его включением мы из специального пункта, тоже сильно экранированного и оснащенного окошками со свинцовыми стеклами. А еще мы все дружно выпили таблеточку йода. Говорят, помогает с радиацией бороться. Пусть лично волшебному мне и не надо. Реактор работал штатно. И я от всей души поздравил научную группу с большим прорывом. Тут, по-хорошему, на Нобелевку нужно заявлять. Но все, что касается радиоактивных материалов, наш большой секрет. Придется мужикам и дамам, их над реактором работает целых три, включая небезызвестную Марию Кюри. Довольствоваться тайно врученной на секретной церемонии Романовской премией. Так, как ни странно, даже лучше. Награжденные таким способом ученые со страшной силой гордятся своей второй жизнью и считают себя членами тайного общества для избранных. Заслуженно, на самом деле. Умнейшие люди страны в атомной энергетике собраны. Чем не тайный орден, чья работа направлена на создание самого настоящего будущего? Спешить некуда. После поднятой, не без нашего участия, радиационной паники по всему Западу, тогда как раз пошла волна странных смертей с весьма схожими симптомами, вызванная огромной модой на радиоактивные косметические и лечебные продукты. Тамошние чинуши перепугались и от греха подальше запретили все радиоактивные материалы и исследования он их. Эта бомба почище ядерной. Конкуренты заблокировали себе крайне вкусную ветку развития. Формально запрещено радиоактивное добро и у нас. Причем я запрет подписал еще давным-давно, первым в мире, когда вред от радиации не признавал вообще никто. Но это только для тех, кому не положено. Бомба сама по себе не панацея, и для ее применения нужно либо собирать изделия на месте, что долго, трудно и заметно, либо озаботиться средствами доставки. Поны развиваются с опережением. Полтора месяца назад в небо поднялся первый в мире самолет на реактивных движках. И почти параллельно по времени состоялся первый успешный запуск ракеты класса «Земля-Земля». До этого изделия гибли в авариях на всех стадиях запуска подряд. Разваливались в воздухе или как минимум мазали на добрую пару километров. Ученые терпеливо сжигали государственные деньги, кропотливо работали над ошибками, и вот заслуженный результат. К следующей войне мы как минимум успеем наклепать несколько сотен ракет с обыкновенной взрывчаткой в боевой части. Полагаю, впечатление на уважаемых зарубежных партнеров произведет неизгладимое. Авиация-то нынче не редкость, и некоторое ПВО смастерить к войне будущие враги успеют, а значит, нужно сделать его бесполезным. Только так, опережая соседей даже не на шаг, а на половину века, и можно победить в схватке с беспрецедентной наградой – самой планетой Земля. Много в истории человечества было завоевателей, которые порой завоевывали чуть ли не все цивилизованное пространство, от океана до океана. Увы, их наследие неизменно херилось потомками. Но у меня есть то, чего не хватало условным македонским – технологий. Тогда из одного конца страны в другой требовалось ехать месяцами, и управляемость с реакцией центральной власти на вызовы была критически низкой. В наши высокотехнологичные времена я могу взять телефон и спустя всего пару минут потрепаться, например, с императором Муцухито, чего уж говорить о внутренней коммуникации. Постепенно работаем и над устранением чисто административного бутылочного горлышка будущего миропорядка. По всей империи и даже за рубежом, в основном в Европе, в силу специфики моего плана, цветут и пахнут профильные учебные заведения и факультеты при старых университетах по направлению управления и делопроизводства. Чиновников нам скоро понадобится много, и грех не озаботиться их выращиванием в спокойной обстановке с возможностью для кадров набраться опыта через систему распределения выпускников по рабочим местам во всех регионах российской сферы влияния. За изучение языков студентам и студенткам Дамам на данный момент поручены сферы работы государства с детьми, да работа в библиотеках с архивами, но скоро я таки приму пакет законов, полностью убирающий половые ограничения. Полагаются стимулирующие надбавки к стипендии, причем прогрессирующие. За каждый новый язык начисляется больше. Экзамен, однако, и по языкам, и в общем, архистрогий. Имперский чиновник – это ум, честь и совесть государства, а значит, должен стараться на совесть. Хорошо, что в эти времена с досугом напряженка. В отсутствии доступа к бесконечному контенту всех форм и жанров человеку волей-неволей приходится коротать жизнь за каким-нибудь полезным делом, исключая маленький процент обломовых, идейных маргиналов и любителей куртуазно-светской жизни, конечно. Все эти категории граждан и раньше-то не шибко пользовались народной любовью. Но теперь, когда эпоха первоначального накопления капитала наложилась на бешеную скорость социальных лифтов, быть бездельником стало совершенно немодно. Даже мажорчики и бездельники, которые поколениями с самого принятия указа о вольностях дворянских ничего не делали, нынче пытаются хотя бы имитировать деятельность. Для особо ленивых это, как правило, инвестиции разной степени успешности. Типа не халявщик, а партнер. Все лучше, чем миллионы в преферанс просаживать. Пусть быть бездельником в свете масштабной перестройки экономики после отмены крепостного права стало не так приятно, как раньше. Но как более-менее заметное явление, задушить его удалось лишь мне. Хорошо, что мне удалось так качественно увеличить казну, потому что иначе почти трехкратное, по сравнению с последним годом царствования Александра III, падение акцизных сборов от алкоголя было бы весьма болезненным. А так, нет ни единого повода такому не радоваться. Некогда подданным бухать, они заняты работой и активно занимаются спортом. Государственная его пропаганда, богатая сеть кружков до секций и массовое строительство простеньких, деревянных, но все же стадионов и зон для воркаута приносят неизбежный результат. И велодорожки с льготными программами по приобретению велосипедов. Жаль, что большую часть года кататься холодно и мешает снег по колено. Но бизнес по зимним и прочим апгрейдам великов развивается неплохими темпами. Хочешь двигатель любого типа, от парового с рабочим телом на основе аммиака, а потому компактные, да бодро рокочущего бензинового да керосинового поставят. Хошь экран от ветра натянут. Хошь соединят два велосипеда в подобие багги, да поставят колеса пошире, чтобы по снегу рассекать. Народу, особенно юношеству, очень нравится. Рынок средств индивидуальной мобильности, не включающий в себя нормальные автомобили и мотостроения, получился, на удивление, динамичным и щедрым на кулибиных. Живет по принципу «голь на выдумке хитра». Даже с учетом кредитов с отрицательным процентом, охотно выдаваемых банками империи любому обладающему постоянным доходом гражданину, покупка автомобиля – дело серьезное и затратное. А вот багги в стиле «отечественный безумный Макс» – совсем другое дело. Берешь трубы, берешь листы проката, берешь сварщика – оп, корпус готов. Богатое разнообразие готовых двигателей из толстенького каталога радует приемлемыми ценами. Отечественному производителю – помогают налоговые льготы, положенные всем предприятиям, занимающимся двигателестроением, а западному – низкие пошлины на высокотехнологичную продукцию и более низкая себестоимость. В России тупо зарплаты выше, а они, что бы там ни говорили адепты коммунизма, все-таки основная статья расходов. Во многом зарплаты такими приятными делает налоговая политика. В России из всех нормальных стран офшорные зоны и подозрительные острова не в счет. Она самая мягкая. Форматы предприятий полностью мной подрезаны в будущем. ИП, ООО, ОАО и ЗАО. Для некоммерческих организаций специфика своя. Налог любой капиталист у нас платит всего один. Подоходный в виде 3%. 2%, если у него большие расходы. Например, приходится тратить львиную долю выручки на покупку сырья, компонентов, те же зарплаты и рекламу. Из зарплаты работника автоматически удерживается те же 3%. В мои времена, чтобы платить нормальную белую зарплату, предпринимателю приходилось отстегивать государству едва ли не столько же. Еще у нас есть налог поземельный. Сколько гектаров у тебя есть, за столько и платишь. Буквально копеечный. В год даже у латифундистов едва ли больше 20 рублей получается. И даже для самых нищих крестьян не особо накладный. Еще НДС. Стандартно 3%. Далее, один дополнительный процент для транспортных компаний и занимающихся логистическими функциями частных лиц. Извозчики да владельцы-водители грузовых телег с грузовиками нынче относятся к разряду самозанятых и в дополнение к дорожному взносу платят 3% подоходного налога. И так, в принципе, везде, за исключением приносящего казне реальные деньги, добывающий сырьевого сектора. За право добывать золото, нефть и прочие алмазы нужно серьезно платить. Да и попасть туда уже особо никто и не пытается. Рынок на 3/4 управляется государственными корпорациями формата ЗАО. А оставшаяся доля давным-давно поделена между десятком крупных частных компаний. В онный сектор входит и торговля сельхозпродукцией, древесиной малой стадии переработки, то бишь кругляком и всем остальным, что называется словом сырье. Это наша основная статья доходов, и я не вижу в этом ни единой проблемы. Нефть в Евразии почти целиком подо мной, включая ту, на которой сидят душевные бородатые дяденьки-арабы, мои большие личные друзья и соратники по блоку ОПЕК. А без нее в ближайшие 100 лет, минимум, человечество никак обойтись не сможет. Труба до Вильгельма, кстати, благополучно была введена в эксплуатацию. Сейчас силами госкорпорации «Роснефть» и тесно аффилированной с государством немецкой корпорацией «Сименс» ведутся работы по прокладыванию веток и дополнительных трубопроводов до некоторых карликов, а потенциально даже до Франции. Кому бы что ни казалось, никто в ее нищете не заинтересован. А совсем наоборот. Чем богаче будут жить лягушатники, тем быстрее они выплатят репарации. На трубу я, если честно, надеюсь мало. Кузен зачем-то продолжает медленно спускаться по лестнице эскалации, порой годами замирая на месте и даже демонстративно поднимаясь на пару ступенек обратно. Но тренд прослеживается отчетливый. А в последние пару лет он и вовсе проводит подозрительно много встреч с французами, нередко сам наезжает в Париж инкогнито. Договор, подписать который принудили Францию, во многом напоминал Версальский из моей реальности. ВПК в первые годы после войны был существенно кастрирован с перенаправлением уцелевших мощностей на производство гражданской продукции. Все, способное строить хоть сколько-то пригодные для военного дела корабли, было демонтировано и вывезено нами да немцами в счет репараций, включая некоторую часть квалифицированных кадров, решивших не жить в обреченной на многолетнюю нищету стране, где для них, к тому же, не осталось работы. Гражданское кораблестроение французам оставили, равно как и обслуживающую флот инфраструктуру. Морская держава все-таки, и без морской торговли выплачивать репарации ей будет трудно. Как и Германия в моей реальности, лягушатники так легко сдаваться не собирались. По всей стране кипела скрытая, номинально, по факту такое не скроешь, колоссальная работа по распихиванию останков ВПК по гражданским предприятиям. Консервация ценных, спрятанных от наших трофейных команд, станков группы А, производство средств производства и щедрые на общем неблагоприятном фоне выплаты от как бы и частных лиц в адрес ценных для ВПК компаний. Железо само себя в пушку не отольет. И самое главное, что пытались сделать французы, это сохранить свою складывавшуюся много веков военно-инженерную школу. Знали ли будущие враги Германии в моей реальности о том, что господин Крупп сотоварищи старательно берегли производственные мощности во главе с трудовыми ресурсами, чтобы в кратчайшие сроки иметь возможность вернуться к производству своей излюбленной продукции? Ну, конечно же, знали. Не бывает настолько слепых и глухих элит, чтобы пропустить движение исполинских масс людей и финансовые вливания в законсервированные предприятия. Просто закрывали глаза. Очень им был нужен боевой хомяк в противостоянии с СССР. Ну или СССР нужен был боевой хомяк в противостоянии с Европой. Тогда никто не знал, как оно сложится в будущем. Знаем мы все про Францию. Изначально не питали иллюзий. Заставить лягушатников соблюдать условия договора на протяжении скольких-то лет можно, но на долгой дистанции они неизбежно вернут себе армию с полным спектром промышленности под ее нужды. Знаем, но ничего не делаем и даже избегаем разговоров на эту тему. Не видим, не слышим. Уважаемые французские партнеры свято преданы букве и духу мирного договора. Просто всем возвращение Франции в большую игру выгодно. Там, где появляется лишний центр силы, появляется возможность поиграть на противоречиях и балансе сил. Ну а конкретно мне, еще и поводов для начала раунда 2 нужно как можно больше. Не может добрый русский народ безоружных да беспомощных побеждать. Ему это морально тяжко,